Глава 64. В полумиле от того места, на нижнем восточном склоне чаши, открылась металлическая дверь на входе в тоннель шахты. Мгновение спустя из нее появилась неуверенно двигающаяся фигура. Она подволакивала одну ногу, опиралась на палку и сильно кашляла. Фигура помедлила у входа в шахту, прижалась к крепи и согнулась пополам в новом приступе кашля. Затем соскользнула на землю, не в силах стоять на ногах, и села на снег, прижимаясь спиной к репе. Как он и предполагал, это была она. Он знал, что она рано или поздно появится, и какую идеальную цель она теперь собой представляла. Она не двигалась, и у него была целая вечность, чтобы подготовиться к выстрелу. Снайпер, сидевший на корточках в дверях старого горняцкого сарая, скинул с плеча свой винчестер 94, отвел затвор, чтобы вставить патрон в патронник. Потом прижал приклад к плечу и взглянул в окуляр оптического прицела. Хотя было уже темно, света в небе хватало, чтобы навести перекрестие прицела на ее темную, сутулившуюся фигуру. Девчонка находилась в жутковатом состоянии. Волосы опалены. Лицо и одежда почернели от дыма. Он был уверен, что по меньшей мере один из его предыдущих выстрелов достиг цели. И, преследуя ее по туннелям, видел следы крови. Он не знал, куда попала пуля, но пуля «Дум-Дум» калибра 0.30-30 не игрушка, куда бы она ни попала. Снайпер не знал, что привело ее сюда, зачем в горы примчался ратрак и почему сгорело здание парового насоса. Ему и не нужно было это знать. Его не интересовало, в какое там дерьмо вляпалась его мишень. Монтебелло дал ему это задание и хорошо заплатил. Даже очень хорошо. Он получил простые инструкции — напугать девчонку по имени Кори Свенсон так, чтобы она убралась из города. Если не уберется — убить. Больше архитектор ничего ему не сказал. Да он и не хотел ничего знать. Выстрел в лобовое стекло машины не помог. Обезглавливание собачонки тоже не сработало. Впрочем, он вспоминал это дело не без тщеславия. Как здорово он придумал — засунуть записку в пасть мертвого пса. Но к его разочарованию и удивлению это тоже не заставило ее уехать. Эта сучка оказалась слишком упорной. И куда теперь девалось ее упорство? Сидит, прислонившись к репе, еле живая. Момент настал. Он преследовал ее почти непрерывно вот уже 36 часов, выжидал удобного случая. Будучи опытным охотником, он знал цену терпению. Ни в городе, ни в отеле у него не было подходящей возможности для выстрела. Но когда она отправилась в высоты, угнала снегоход и поперлась в горы, бог знает, по каким уж там своим безумным делам, он понял, что добыча сама идет ему в руки. Он взял другой снегоход и поехал за ней. Да, она оказалась бесконечно изобретательной, эта подстава с гремучими змеями серьезно помешала ему. Но он нашел другой выход из шахты, и когда увидел, что ее снегоход остается на прежнем месте, решил не уходить далеко. Нашел место чуть ниже на горе, в темноте горняцкого сарая, откуда открывался превосходный вид на большинство старых штолен и входов в туннели на склоне чаши. «Если она все еще в горе», — рассуждал он, — то должна будет появиться откуда-нибудь. А может, даже из шахты Рождество, у входа в которую оставила свой снегоход. И в любом случае она должна будет проехать мимо него, спускаясь с горы. И вот она появилась. Место удобное, вдали от той суеты, что происходило вокруг сгоревшего здания ирландского парового насоса. И от припаркованного внизу ратрака. Кто-то стрелял, и, похоже, именно это спровоцировало сход лавины. Из своего укрытия он через оптический прицел видел, как там бешено раскапывали снег, как нашли тело. Там случилась какая-то заваруха. «Наверное, это связано с наркотиками», — решил он. Но к нему это не имело отношения. И чем скорее он прикончит объект и уберется отсюда, тем лучше для его задницы. Он задержал дыхание, положил палец на спусковой крючок и прицелился в обессилевшую девчонку. Перекрестие прицела замерло на месте. Палец изготовился. Все. Время пришло. Он прикончит ее. Сядет на снегоход, спрятанный за сараем, и поедет забирать остаток обещанного. Один выстрел — один труп. Неожиданно кто-то сзади резко выбил винтовку из его рук, и пуля ушла в снег. «Какого?» — снайпер схватил винтовку, попытался подняться, но что-то холодное и жесткое прижалось к его виску. Ствол пистолета. «Шевельни пальцем, сволочь, и твои мозги останутся в снегу!» Женский голос, властный и не терпящий возражений. Он увидел руку, которая ухватила винтовку за ствол. «Отпусти!» Он отпустил винтовку, и женщина зашвырнула ее в глубокий снег. «Все оружие, какое есть, на снег, быстро!» Он помедлил. У него были нож и пистолет, и если он вынудит ее обыскать его, то появится шанс. Удар по голове сбоку был так силен, что снайпер упал. Несколько секунд он пролежал на дощатом полу сарая, перед глазами все плыло, и он никак не мог понять, какого черта лежит здесь и что за женщина стоит над ним. Потом она склонилась над ним, грубо его обыскала, вытащила нож и пистолет и тоже забросила их подальше в снег. И тут память стала возвращаться к нему. «Ты что еще за сука?» — спросил он. Ответ он получил вместе с ударом рукоятью пистолета по лицу. Из порванной от удара губы потекла кровь, а во рту он почувствовал крошево выбитых зубов. «Меня зовут», — твердым голосом сказала она, — «капитан Стейси Боудри, ВВС США, и я худшее, что случилось с тобой за всю твою говеную жизнь».